Здрасте. Вот мы и встретились снова. Искать меня недолго. Я близко, так и знай. Живет на книжной полке твой друг, пиши, читай. Живет на книжной полке твой друг, пиши, читай. Да, совсем не до веселья сейчас Коле. Стоит он грустный, и даже любимые игрушки его не радуют. Это командировка? Мне не говорят. Да, плохи твои дела. Командировка. Командировка. Командир! Ха-ха! Ура! Я сам догадался. Воображение Коли рисовало очень интересную картину. В ущелье между гор скачет конный отряд. Во главе его с шашкой наголо мчится Колин папа. Командировка — это суровая страна, где живут одни командиры. Командирам нельзя передохнуть до конца командировки. Они несутся на полном скаку и скучают по дому. А больше всех, наверное, скучает мой папа. А ты бы мог порадовать папу. Нарисовать картинку, да, и послать ее папе. Это я сейчас. Вот белый лист и карандаш. Сейчас я папе нарисую письмо, подумал Коля. И тут же взялся за дело. Дом, труба, дым из трубы. На заборе кошка. На лужайке вся семья машет папочке платочком. О! Хорошо, получилось. Но вот тут чего-то не хватает. Чего? Твоей подписи. О, это я сейчас. Первая буква. А? Я ее знаю. А остальные? Остальные не знаю. Пиши, читай, пожалуйста. Ну, пиши за меня. А я, когда научусь, тоже за тебя где-нибудь распишусь. Хорошо? Не привыкай, чтобы кто-то за тебя работал. Ты сам должен найти эти буквы. А где их взять? Ага, далеко. За морями, за горами. Пойдешь со мной? Пошли. Рюкзак не забудь. Ага. И тут начались превращения. Коля и пиши-читай попали в волшебную страну. Азбуку. Не таинственные клады нас зовут так далеко. На горах добыть нам надо, что добыть нам букву О. В жерло грозного вулкана может прыгнуть тот, кто смел. И в глубинах океана мы изловим букву Л. Где леса непроходимы, неизведаны края. Нам достать необходимо, что достать нам букву Я. Да, ничего себе. Коля и пиши-читай даже не заметили, как оказались на краю обрыва. Еще немного, и пиши-читай свалится прямо в воду. Выход из положения был найден тут же. Ого! Подзорная труба! Да в поиске это самая необходимая вещь. Итак, что мы видим на горизонте? Остров. А на какую букву слово остров? Ну-ка. На О. Правильно. правильно. Лодка покачивалась на волнах, поджидая Колю и пишечитая. Лодку! Они оттолкнулись от берега и быстро поплыли к заветному острову. Но что это? Зубастая акула! Ой, смотри, смотри! Спасайте! Акула продолжала преследовать друзей. Пытаясь уйти от погони, Коля с пишечитаем налегли на весла. Видно, схватки не избежать. На акулу с разинутой пастью так и посыпались удары весел. И пришлось акуле удрать. А путники отправились дальше. Им на этот раз, можно сказать, просто повезло. И буква О оказалась тут как тут. А мы за тобой. Прыгай! И буква О очутилась в Колином рюкзаке. Казалось, можно продолжить поиски других букв, но... Лев! А на какую он букву? На Ле. Не на Ле, а на Л. Вот она-то нам и нужна. И грузный лев в момент превратился в букву Л. Так вот что, надо его поймать и взять букву Л. Ты заходи справа, а я... Ну в чем дело, Коля, в чем дело? А мне не хочется. Я как-то боюсь львов, они это кусаются. Лев тут же воспользовался замешательством друзей. Молодая очаровательная лань паслась на лужайке. Ой, он же сейчас ее съест. Так я и сделаю, должно быть, подумал лев и бросился за ланью. Началась погоня. Лань с огромной скоростью неслась через кусты, но что бы она смогла сделать, если бы не отважные Коля и пишечитай? Пошел вон! Брысь! Брысь! Мамочка! От храбрости царя зверей не осталось ничего. Ой, убежала наша буква. Вы спасли меня. А у меня тоже есть буква. Я лань. И та, кто была ланью, превратилась в букву Л. Правильно! Лань на букву Л. Нет, то есть... На Л. И еще одна буква оказалась в Колином рюкзаке. А друзья продолжали свои поиски. Ведь им оставалось найти еще одну последнюю букву. Гляди, море успокоилось. А ну-ка достань последнюю нужную нам букву. А тут ничего нет. А это кто? Это я. Отражение Коли приветливо подмигивало из воды. Хоп! И отражение тут же превратилось в букву Я. Спасите! Спасите! В один миг Коля вытащил тонущую букву из воды. Прыгай! Вот и последняя буква оказалась у Коли. Ну вот теперь ты знаешь все буквы своего имени, все. Ага. А сейчас домой. Как бы ни было жаль, но приключения кончились. И пора возвращаться домой. И Коля с пишечитаем оказались в знакомой комнате. Коля развязал рюкзак, и буквы высыпались на стол. Теперь осталось только сложить их как надо. Коля. Коля. А вот и голубь. Это наш верный почтальон. Он и доставит письмо к папе. Thank you. Да, папа даже ждать не мог, что так порадует сынок. Хоть он ни разу не был в школе, сам подписаться может. Коля! До свидания. До новой встречи.